Интерлюдия первая. Тайное свидание. Баронесса Врекова попросила о перерыве. Все же рассказ ее был не короток. Высокое общество воспользовалось возможностью размять ноги, покурить да посплетничать. В зале заседаний остались немногие. В том числе и молодой служивый, сидевший за министерскими креслами в нише у самой стены. Сейчас никто не мешал ему рассматривать отошедшую к родным Ульяну Петровну. Ерин Танич вспоминал те дни, когда и правда думал, что ему в этой истории отведена куда более важная роль, чем благовоспитанной девице из истинно благородного рода, вынужденной считаться со своим предназначением. 17 травня 7393 год от сотворения мира. Сужгородский уезд имения Горлицы. В вечерних сумерках на лугу у ручья нынче было зябко. Мерзли пальцы ног, по спине пробегали мурашки. Подумалось, что София Петровна верно и вовсе заболеет. Я передернул плечами. Нужно было где-то поближе свидание назначить. Уже хотел плюнуть, да пойти навстречу, дорожка-то одна. Да на тропе через луг показалась девичья фигурка. София сошла в траву и побрела к нашей иве. Она явно торопилась, то и дело спотыкаясь, да еще эти сумерки. Тонко ухнула сова, девушка замерла. Дурная птица. «София!» Я поднырнул под свисающие ветви и сделал пару шагов вперед. «Слава воятелю!» Она вновь споткнулась и шумно выдохнула. «Чего мы на тропе-то не встретились? Далась вам эта ива?» Я как-то не подумал. Поспешил подойти и поддержать девушку под руку. «А лошадь свою на тропе оставили. Ее ноги, значит, пожалели?» «И правда, вот дурак!» София дышала тяжело, словно после бега. «Сто раз дурак!» Вновь вскрикнула-пискнула птица. «Как ваша сестра? Неужто не разузнали еще?» София прятала руки в концах широкой шали, но пальчики были холодные. Я снял шинель и сзади накинул ей на плечи, обнял. А она положила голову на мое плечо, и в мыслях не осталось места для вопросов. Показалось, что если не нарушать этого покоя, то так можно простоять и до самого утра. Вдыхая тонкий ночной запах остывающих трав, слушая шелест ивы, ловя взглядом каждую просыпающуюся звезду. Но скоро, слишком скоро, София вздохнула, завозилась, пытаясь сильнее закутаться в шинель. «Нехорошо ей. Врач полагает, это нервное. Оно и неудивительно». «Да, все же пора о деле». Я пытался разузнать о произошедшем, но даже слухов о случившемся в обществе не ходит. Врекову это, понятно, невыгодно, а ваш батюшка, видно, не хочет омрачать помолвку Ульяны Петровны. Могу ли я просить вас о подробном рассказе? Раз просите, значит, можете. Все о деле печётесь, ваше благородие. София дернула плечиком и отвернулась, но от груди не отстранилась. Знала, что вам будет интересно, и матушку расспросила. Обед прошел чинно, после разошлись по комнатам, беседы вели. У самого лица зазвенело комариным писком. Я пару раз махнул рукой, чтобы убрались. После в сад пошли. Барон хвалился своими ровными кустами да заморскими растениями. Я, конечно, знала, что в Рековы не бедствуют, но по матушкиным отзывам в том саду ни одно состояние зарыто. Сестра с женихом вроде как отстали, чтобы приватно беседу вести. После барон всех повел конями своими любоваться. У них же конезавод свой, вы знаете верно. Ну, а в сарае у плаца в тот момент коня какого-то рубили. Вот Ульяна и увидала. Да уж. В ответ на Софиин рассказ в душе насторожила уши и так уже давно дремавшая в полглаза совесть. А всему Федор Федотович был виною. Он, конечно, правильно говорил, к барону нужно было незаметно подобраться, потому что к следствию тот ключик подберет. На своей шкуре довелось проверить. Но свести знакомство с предводителем губернского дворянства — это одно, а вот без его ведома его же дочь на авантюру подбивать. И с балом нехорошо получилось. Кмет Цаплевич верно просчитал и действия барона Врекова, и благодарность Быстрицких — и что Ульяна Петровна в танце не откажет. Но вот пусть бы он этим и занимался. Так нет же, слишком приметная фигура. Одно лишь в этом всем радовало, иначе как бы с Софией познакомиться довелось. И то хотел ее от интриг этих уберечь, так сама все вынюхала. Одно слово — медведица. Под знаком фиолетового медведя рождаются одаренные, способные чувствовать правду в словах и находить пути, ведущие к проявлению истины. «Пойдемте к дому, мне бы вернуться поскорее». Я отстранился, предложил локоть. Брести по все еще звенящему сверчками, волновавшемуся от ветра травяному морю, было волшебно. «Это может показаться странным, но у нас от коней не избавляются, даже от самых никудышных. Бабушка рассказывала, что это с ее появления началось. Она в семью пришла со старым любимым коньком, на котором еще кататься училась. Ей, конечно, нового подобрали, коньку содержание определили. После бабушка, на него ссылаясь, и других нестатных миловать начала. И вот такое». Уже задремавшая, видно, Тузанка всхрапнула, когда мы прямо перед нею сошли с луга на тропу. В любом случае, такое зрелище не для юных девиц. Я на всякий случай взял кобылу под узцы и потрепал по гриве. «Тише, тише!» София взмахнула рукой, с которой вдруг начали сыпаться мелкие искорки. «Ну что за напасть? Я ведь не волнуюсь вовсе!» Махнула еще раз, потом топнула, сбивая с подола попавшие на него огоньки, но их стало лишь больше. Она сердилась, а я не мог отвести глаз, хоть и знал, как опасно для одаренных не укротить силу. Стройная фея, сияющая в неверных сумерках, подобно посланнице небес. Даже не думал, что такие слова могут прийти мне в голову. Разве должно неземному созданию скрывать свою природу? Пусть пара искр оставит дырочки на рукаве, то малая плата за столь дивное зрелище. «У меня к вам еще один разговор, Макар Дмитрич». Фея, наконец, успокоилась, обхватила себя руками, отвернулась лицом к лугу. «Я полагаю, нам нужно прекратить эти встречи и прочее общение тоже». «София, я...» «Мне не нравится». Она будто не собиралась дать ответить. «Мне не нравится то, что вы упорствуете в своем расследовании. И то, что пытались привлечь к нему Ульяну тоже. Бросьте это дело. Вы не добьетесь успеха, но можете пострадать по желанию барона. И я не хочу вам больше в этом содействовать». От злых слов сердце будто свело, но... Воятель! Как же София была красива в этот миг! Гордая! Все-таки обернувшаяся и смотревшая непримиримо со стекающими по волосам искрами. Также она злилась при нашей первой встрече в парке Горлиц. У нее все не получалось успокоить свой дар, а тут еще и свидетель. Я тогда приехал вместе с Цаплевичем к Петру Афанасьичу, да и вышел подождать, пока господа беседуют. После были многие записки в тайном месте ограды городского дома Быстрицких, редкие встречи. И как же неловко было, когда после объявления суженого Ульяны Петровны Федор Федотович посоветовал найти союзника в доме графа. Ведь удачно все совпало. Глядишь, через Петра Афанасьича получится к будущему свекру подобраться. Только вот была у меня там уже союзница. Да не хотелось ее в осведомителя превращать. Как не берегся, все равно София заметила, что маятно мне было, да и выпытала всю правду. И помочь согласилась. К тому же, она вновь заговорила, и звук любимого голоса вернул меня из спасительных воспоминаний. «Макар Дмитрич, вы не можете не понимать, у нас с вами нет будущего». И такой разговор у нас тоже был, еще в самом начале. Помнится, раньше вы не желали об этом думать, София. Мне хотелось подойти, взять ее за руку, но что-то останавливало. Вы говорили, что если воятель послал нам встречу и знакомство, значит, нужно радоваться каждому моменту и дню, пока это возможно. Слова звучали вовсе не так, как хотелось. В них были и обиды, и злость. А я хотел сказать лишь о своем желании быть с нею так долго, как только возможно. Горло перехватило. Какой же эгоист! Мне бы думать о том, как хрупка эта девушка, изо всех сил держащая спину прямо. о том, какие сомнения мучают ее изо дня в день и как, должно быть, страдает ее душа из-за меня. Но в груди уже болело от мысли о том, что это последняя наша встреча. Видно, я и правда недостаточно благороден. И это было легкомысленно. Разом отдалившаяся София Петровна склонила голову. «Благодарю вас за встречу. До дома я дойду сама. В родном парке мне не заблудиться». Скинув шинель в мои руки, резко развернувшись да сильнее закутавшись в шаль, она шагнула на тропу, ведущую через Платановый парк, к горлицам. А я не мог никак понять, что уходит моя... Что же врать? Моею она ни дня не была. Немного постояв, потрепал тузанку по гриве, шепнул ей по-булацки наказ и ступил на ту же тропку. У служивых тоже есть понятие о чести.